Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Ришат Нури Гюнтекин. «Мельница». Роман. Перевод с турецкого. Из книги «Избранная». Москва. Художественная литература. 1986 год. Глава первая. Землетрясение. Уездный казначей Джевдет Эфенди вскочил и испуганно закричал: «Господа! Землетрясение!» Оборвалась мелодия Чефтетели, смолкли звуки скрипки Каманчи, замерли струны уда, и перестал отбивать такт маленький барабан Дарбук. Только тарелки араба Зивера еще гудели в наступившей тишине. Старый араб сидел, согнувшись у ног музыкантов, и с отсутствующим видом вскидывал свои тарелки, пока кто-то не схватил его за руку и не остановил. Веселье было в самом разгаре. Девушка-болгарка уже сбросила шитый золотом чепкен, а потом согласилась снять и прозрачную кофточку. Примечание: чепкен — короткий суконный кафтанчик с длинными разрезными рукавами. Конец примечания. Обнаженным плечом она прижалась к груди Анарбея и, осторожно, чтобы не смыть краску с губ, пила коньяк с десертной ложки, которую держал перед ней хозяин дома. Девушка приготовилась снова начать свой танец и легонько перебирала пальцами, унизанными колокольчиками. «Какое землетрясение! Почудилось, что ли, господину казначею?» — роптали недовольные гости. «Может, он еще расскажет нам сказку про быка, держащего на рогах землю?» «Дом трясется от грохота тарелок араба Зивера!» Возглас Джевдета Эфенди, тем не менее, вызвал панику. Только не среди гостей, а среди многочисленных обитательниц этого дома, толпившихся в прилегающем гостиной темном коридоре, чтобы сквозь щели в дверях поглазеть на веселье. В коридоре раньше было тихо, так как в страхе перед Амербеем женщины не то что шептаться, даже шевелиться боялись. Теперь же оттуда доносились сдавленные крики, стоны и глухой топот, будто и впрямь произошло землетрясение. Казначей Джевдет Эфенди, к слову сказать, был пренеприятной личностью. Среди гостей он выделялся высоким ростом, сутулостью и худобой. На черепе и лице его не росло ни единого волоса, последствия ужасного колтуна. Глаза скрывали большие черные очки. Широкие, обтянутые желтой глянцевой кожей скулы, тонкие бесцветные губы, впалые щеки, не желающие умещаться во рту зубы, и, наконец, костистые узкие плечи и длинные безвольные руки дополняли его сходство со скелетом. Джевдет Эфенди слыл ужасным формалистом, а уезд, где он ведал финансами, был бедным-прибедным, поэтому всех просителей он неизменно встречал кислой миной. Эта гримаса не сходила с лица казначея, придавая ему еще более страдальческий вид. Поскольку Джевдет Би, не обращая ни на кого внимания, все порывался проверить состояние потолка в доме, негодующие гости стали просить каймакама Халиля Хильми Эфенди вмешаться и унять беспокойного казначея. Сказать правду, начальник уезда был не совсем согласен с теми, кто начисто отрицал факт землетрясения. Он помнил, как все в нем задрожало при подземном толчке, о котором возвестил казначей. Но это же ощущение он испытал и тогда, когда девушка-болгарка, исполнявшая Чефтетели, опустилась на колени, перегнулась всем корпусом назад и, чуть не касаясь головой его колен, мелко-мелко затрясла обнаженными плечами. «Поди разберись теперь. То ли он испугался подземного толчка, то ли его прошил бы дрожь при виде танцующей девушки. Господин Каймакам принадлежал к категории людей, которые находят огромное удовольствие в бесконечных обсуждениях тех или иных вопросов, при условии, что эти вопросы не требуют срочного решения.